Амбака выдвигает против него обвинения в финансовых махинациях. Нью-Йоркский банк намерен взыскать с него недостающие $5000. Почти два месяца Рейс проводит в следственной тюрьме Порту. Потом он находит общий язык с Амбака, друзья помогают уладить разногласия с банком. Именно в эти два месяца в его голове зарождается и зреет невероятный, сумасшедший, фантастический план. Рейс заказывает и штудирует литературу о банковской и финансовой системе Португалии. Ищет и находит несогласованности, мертвые поля в системе регулирования, которые прямо-таки ждут того, кто ими воспользуется. В конце августа Рейс выходит на свободу. Друзья устраивают в его честь банкет, о чем сообщается в прессе. Через несколько дней Артур Виргилио Альвес Рейс приступает к делу. Прежде всего он обзаводится официальными бланками. Бланки состоят из одного или двух листов, заполненных с обеих сторон. На первую и вторую страницы двух-четырехстраничных бланков он записывает текст безобидного контракта с государственной организацией. Третьи страницы в обоих экземплярах начинаются со слов «Совершено в двух экземплярах и подписано». С этими бесхитростными бумагами Рейс 23 ноября 1924 года появляется в конторе нотариуса доктора Авелина де Фария и в его присутствии ставит свою подпись на третьей странице, так, чтобы оставалось место для других подписей, и заверяет ее. Так как контракт предполагает осуществление международных сделок, Рейс заверяет печать нотариуса в британском, германском и французском консульствах. Теперь Рейс составляет текст настоящего договора и переводит его на французский язык. Содержание текста наивно до неприличия, что делает его почти гениальным. Артур Виргилио Альвес Рейс, согласно этому контракту, объявляется полномочным представителем международного консорциума финансистов, который готов предоставить Анголе кредит в 1 миллион фунтов стерлингов, оставив за собой право пустить в обращение в этой португальской колонии эквивалентную сумму в эскудо. Кому из здравомыслящих финансистов могла бы прийти в голову мысль вложить в экономически деградирующую колонию государства, сотрясаемого хозяйственными и политическими кризисами, твердые деньги с единственной целью увеличения объема денег, находящихся в обращении, и подстегивания инфляции? Любой специалист при внимательном чтении текста решил бы, что к нему приложил руку или безнадежный простофиля, или сумасшедший миллионер. Рейсу пришлось изрядно попотеть, чтобы облечь договор в рутинные, тяжеловесные юридические формы. В какой-то степени это ему удалось. Так что из явной несуразицы получился солидный документ. Остальное необходимое для полного эффекта было достигнуто за счет многих подписей, печатей и штампов. Текст договора секретарь Рейса Франциско Феррейра, бывший армейский офицер, печатает в два столбца на португальском и французском языках. Для него на этом рабочий день кончается, а у Рейса же начинается ночная смена. Прежде всего, на третьей странице бланка появляются подписи управляющего банка Португалии Камачо Родригеса и его заместителя Дамота Гомеша. Их Рейс просто копирует с банкнот, а затем обводит чернилами. К ним добавляются подписи Верховного комиссара по делам Анголы Дакуни Рега Чавеса, министра финансов Родригеса и специального представителя Анголы Кошты. Что касается последних трех подписей, то их написание не так уж и важно. Проверить их трудно, к тому же они нотариально заверены. За сим следует последний акт. Со всей возможной тщательностью Рейс отделяет первый лист одного из своих бланков и заменяет его новым, отпечатанным все тем же Феррейра. Он украшен белым бантом и сургучом печати с гербом Португалии. Подмена практически незаметна. Печать Рейс заказал для одного гимнастического союза, но потом все, что касалось гимнастики, исчезло, а печать осталась в руках Рейса. Вскоре Рейс предъявляет свое произведение компаньонам. Невероятно, но омытые всеми и не самыми чистыми водами делового мира Маранки,